Часть вторая. Детство с ароматом персиков. Глава десятая. 4 года назад. Семья Гоу принадлежала к побочной ветке клана И, что 1000 лет назад подарил миру благородного Ияна, ставшего Сянь-Ди. Спустя 6 поколений Гоу основали палату артефакторов и наравне с палатой алхимиков стали главной опорой для ученых умов со всей империи Цзиньго. Впервые Гоу Ичен прилетел в город Энь в провинции Дун, когда у его отца появилось государственное распоряжение о работе с новыми артефактами. Артефакты отличались от реликвий тем, что могли создаваться и изменяться учеными из палаты, в то время как реликвии были сакральными, наделенными духовной силой по происхождению. Об этом мальчик узнал в раннем детстве от наставника. В год, когда детям из темных повязок исполняется 12 лет, у них начинают собирать и очищать ци в архиве внутренних и внешних рек. Прозвучал голос наставника Целиня. Он вовсе не был мифическим зверем, а всего лишь духовным зелено-голубым кристаллом линь, размером с раскрытую ладонь в форме сидячего на земле тела коня с чешуйчатой кожей и с бычьим хвостом. Голова, как у дракона, смотрела вверх, и украшали ее рога. Многие сотни лет он был реликвией главы семьи Гоу и домашним голосовым помощником. «Согласно официальному указу, принятому Сянь-Ди более 1000 лет назад», продолжал Целинь, «каждый носитель нечистой ци предка темного пути должен сдавать ее каждый месяц в архив внутренних и внешних рек для своего благополучия и душевного спокойствия. Именуют его всеобщим указом о темной ци. Дети эти получают именную повязку на предплечье, в ткани которой сокрыт камень света для контроля за самосовершенствованием ци на пути и...» Маленький лис облизывал руку 11-летнего Гоу Ичена под столом. Этот гомункул вовсе не был боевым, как химеры в имперской армии, о которых рассказывал его друг. Даже в столь юном возрасте Лудун был умнее многих, но предпочитал дурачиться, создавая растительных гомункулов. Малышом-бамбуком его назвал сам мальчик. Пушистый и зеленый. Именно зеленый, словно бамбук. Он улыбнулся, вспоминая о том, как смеялся друг и выдумывал всякие удивительные истории с этим двухвостым лисом. «Юный господин Гоу, вы меня слушаете?» Прозвучал голос Целиня громче. «Да!» «Да, наставник Целинь», — ответил Гоу Ичен и встал. «Я бы хотел поговорить с отцом. Думаешь, сегодня он разрешит нам с малышом Бамбуком погулять? Мы уже 3 дня никуда не выходим. В последний раз я видел этот городок с палубы корабля. Тебе не кажется это несправедливым?» «Но вы не изучили остальные 32 правила поведения и общения с людьми с темными повязками. Людям из небесной столицы стоит быть...» «Я буду осторожен, не волнуйся. Не нападут же на меня эти демоны рогатые только за то, что я выйду на улицу погулять». «Юный господин Гоу, вы же знаете, что я не склонен испытывать волнение, но я повторяю наставление вашего отца». «Хорошо, хорошо, а я хочу гулять». В павильоне утренней ванили стояла полная тишина. Свет падал с потолка на 5 лакированных стульев с циновками оттенка светлого нефрита. В центре стоял круглый деревянный столик, за которым Гоу Ичен сидел мгновение назад. Но мальчик уже ловко перепрыгнул главное препятствие. Барьерные чары в виде 2 бумажных талисманов охраняли павильон от случайных взглядов, но не удерживали того, кто там находился, от попыток сбежать. Слабый свет восходящего солнца едва касался загнутых черепичных крыш и амбровых стен, искрами отражался на серебряных шестах. Тут висели шелковые грамоты малой палаты, выданные советником императора. Гоу Ичен и малыш Бамбук прятались за большой голубой вазой рядом с одной из них. Выход из резиденции малой палаты артефакторов находился у галереи, что вела через сливовый сад. Оттуда доносилось легкое пение птиц, но голосов людей не было слышно. «У главного входа нет никого», — прошептал Гоу Ичен и взял лиса на руки. Зверек кивнул в сторону ряда из стульев у стены. На одном из них лежала серая бамбуковая шляпа с белой вуалью. Кто-то оставил ее, вероятно, не так давно. Мягкая ткань растекалась в пальцах мальчика, а листья бамбука имели особое плотное плетение, что явно говорило о руке мастера. «Мальчик мой, кажется, она тебе будет слишком большая», прозвучал знакомый голос за спиной. «Господин Тянь», произнес Гоу Ичен и надул щеки. «Вы что, следите за мной?» «Слушай, даже если ты перепрыгиваешь через барьер, это не значит, что тот, кто его наложил, не заметит твой маленький побег». Господин Тянь был хорошим другом отца Гоу Ичена, человеком, побывавшим во многих уголках империи Дзиньго, будучи старшим магистром в палате артефакторов. Его волосы цвета красного винограда с легкой сединой были собраны в пучок, а улыбка яркая и успокаивающая, на фоне кожи оттенка охры. Все считали его очаровательным человеком, но столкнуться с ним — это забыть о своих планах, потому что он всегда строго следовал правилам. «И что теперь?» — выдохнул мальчик и обнял пушистого зеленого зверька на коленях. Малыш-бамбук ткнулся носом в его плечо. «Скажи, зачем ты хотел сбежать?» «Я не хотел сбежать! Я просто хотел поговорить с отцом. Все это время он только два раза приходил ко мне в павильон утренней ванили, чтобы пожелать спокойной ночи и отправить во внутреннюю комнату. Знаю, что он работает. Просто хотел попросить у него разрешения погулять. Бродяге можно гулять, а мне нельзя. Он делает все, что захочет. И постоянно говорит, что он тут первый сын. А я какой-то сын, сбежавший наложницы». «Не говори так, Сяо Ичен. Я уверен, он так сказал, потому что тоже тебе завидует». «Ха! Чему завидовать? Тому, что я застрял здесь? Я впервые выбрался из столицы. Ну, прошу вас, господин Тян, помогите». «Да, я уже забыл, что значит быть ребенком». «А?» Господин Тян улыбнулся, а потом хлопнул в ладони. «Сяо Ичен, твой отец помогает в работе с местными чиновниками и торговцами, а у меня встреча с ученицами из одной домашней школы при клане Ба. В будущем эти девочки станут алхимиками, но они должны понимать, что палата алхимиков и палата артефакторов работают бок о бок для блага нашей великой империи Дзиньго. За это время я собрал приличное количество исторических свитков, но... думаю, мне стоит сделать что-то подходящее для 12-летних девочек. Спасибо, что напомнил об этом». «Но я ничего такого не говорил. Порой вдохновение приходит к нам без стука. Поэтому будь готов встретить удачу даже в комнате без окон и дверей». «Что это значит?» «Если ты поторопишься, сможешь забрать маленькую бамбуковую шляпу у шестых лунных ворот. Я знаю, что ты не потеряешься в городе, потому что отлично ориентируешься. Также чувство ответственности не позволит тебе попасть в неприятности, потому что ты не захочешь разочаровать меня. Скажу отцу, что это было мое решение — отпустить Сяо Ичена на пару часов подышать вольным воздухом провинции Дун. Ты все понимаешь? Значит, вы...» «Я напишу письмо на твой артвеер и буду следить за передвижением», добавил господин Тян, дав мальчику бумажный талисман. «И не потеряй его, положи в рукав». «Хорошо, я побежал! Спасибо вам, господин Тян!» Вскоре свежий прохладный ветерок проник в пепельные волосы Гоу Ичена. Мальчик надел шляпу, отодвинув светлую вуаль в сторону, и поднял голову к небу, что пересекали золотые полосы. Будто кто-то рассыпал кусочки белого нефрита, покрытого золотом, на рисовой бумаге с разводами из голубой краски. Из-за защитных чар над небесной столицей их не было видно. По легенде, они остались от девяти солнц, что охотник И пронзил стрелой когда-то в древности, дав имя своему клану. Подвиг, что повторил Сяньди, покорив девять кланов и объединив земли империи Дзиньго спустя тысячелетия. Мальчик продолжал идти и смотреть в небо. Эти полосы такие большие, далекие и пугающие. Золотистые осколки на фоне голубого неба, казалось, могли упасть на землю, если продолжить идти с поднятой головой дальше. «Ох уж эти людишки из столицы! Ребенок, не смотри на золотых старейшин так долго! С ума сойдешь!» — прозвучал голос прохожего. Диалект провинции Дун несколько отличался от того, на котором говорили в столице. Гоу Чен неплохо знал его, потому что мама жила в этих краях до того, как стала наложницей в семье Гоу. «Так, малыш Бамбук, куда мы пойдем? На карте тут должен быть где-то сад спокойного вдохновения. Я слышал, там есть особые камни со следами когтей водного дракона». Начал мальчик и оглянулся. Но лиса и след простыл.